Глава 24. «Сестра! Нет!» Тонкий и осипший голос мальчугана не просто ударил в уши. Он, подобно острию клинка, попал в самую душу. Я и до этого не был спокоен. Я злился от непонимания. Я злился от принятия факта существования таких тварей. Я злился от кажущейся безысходности. Но при этом всем мне хватало выдержки, чтобы здраво мыслить и оценивать ход боя. Хватало! Теперь что-то внутри меня сломалось. Предохранитель исчез. Неконтролируемая ярость, что сжигала изнутри, нашла выход наружу. Эта ярость, она доминировала надо мной. Она вытащила из каждой клетки, каждого уголка этого тела все те крупицы божественности, что у меня были. Плевать мне на собственную смерть. Плевать на игры богов. Я желаю прожить жизнь без сожалений. И если из-за этой мрази ребенок, в котором я узрел истинную святость, умрет... «Говоришь, ты здесь бессмертный? Всесильный? Как жаль, что мне насрать! Я Аид!» Меч, что так и торчал внутри этой твари, начал изменяться, становясь сосредоточием жгучей тьмы. Даже боги будут избегать этого удара духовным клинком. В домене Хель в этот самый момент ушедший занимался Цербером, дрессируя его и бросая в бесконечные поля с распятыми душами грешников косточку мертвеца. Косточка эта была размером с автомобиль и при жизни принадлежала гигантскому монстру из туманного континента Нового мира. Все же ему требовалось время, дабы усвоить все те запасы божественности, полученные после победы. «Ушедший, твой избранник что ни день, то находит себе приключения. Ты знаешь, где он сейчас?» «Да, система взялась его испытывать. По сути, это череда случайностей, но она могла уже десяток раз вмешаться и изменить происходящее, выдав какой-нибудь квест ближайшему поселению выживших. Но не стало и нарочно усугубило ситуацию. Сильно усугубило, чтобы проверить его». От лая в домене богини задрожали искусственные небеса, и хороший мальчик принес игрушку своему владыке. Ушедший вновь кинул палочку, в этот раз на пару десятков километров подальше. «И что? Ты даже не хочешь посмотреть, как он с ней справляется?» — удивилась союзница бога подземного мира. «Зачем? Он должен сам отвечать за свои поступки и нести бремя, что на себя взвалил. Я предупреждал его. В любом случае, ему мало что грозит. Так что фактически все идет по плану. Да и в целом, люди с этого континента...» Внезапно ушедший замер, замолчал и напрягся. «Что-то случилось?» — насторожилась Хель, следя за реакцией собрата по новому пантеону и коллеги по части работы. «Он вытягивает из меня силу». Ушедший даже присел на одно колено, а в его руке прямо из тьмы возникла трость, на которую он оперся. «Что? А он и так умеет?» Богиня помогла ему подняться, с беспокойством наблюдая за мучением, отразившимся на лице ушедшего. «Не умеет и не должен уметь!» Сжав зубы от боли, сравнимый с сильнейшей испыток, ушедший жалел, что не следил за Дмитрием в этот момент. Очень уж хотелось ему узнать, что там такого произошло, что ставленник сумел вцепиться в его божественность и начал ее выкачивать, как какой-то комар. Только вот комар этот сжирал драгоценный ресурс с такой силой и скоростью, что ушедший боялся опустеть уже через несколько минут. В это же время в домене Афины, потягивая вино Бахуса, ее подруга и союзница Афродита, она же Диана, или богиня охоты, и много кто еще собрались у зеркала. Зеркало не простого, а волшебного. Оно стояло в огромном котле, а серебряная жидкость внутри него покачивалась, как вода в озере. На поверхности гулял туман, и дамы то и дело использовали реликвии, веера, чтобы сдуть его и открыть вид на мир смертных. Туман этот, подобно облакам, закрывал новый мир, не давая толком увидеть происходящего там. Девушки отдыхали, завершив свои ежедневные работы, и просто наслаждались временной тишиной и возможностью пошептаться. Ведь какими бы могущественными они ни были, а вокруг все равно хватало действительно сильных и властных существ, угрожавших их существованию. Даже самые мирные из них были вынуждены взять в руки оружие, облачиться в доспехи и стараться не умереть, укрепляя собственный домен и изучая ремесло войны. Арес даже курс битв и сражений организовал, видя слабость некоторых. И речь даже не о божественности, что щедрой рекой текла у богов пантеона после нескольких побед. Последняя, при которой удалось наложить лапы на помощь Сантинела, и вовсе помогла качественно усилиться многим из их братьев. Речь шла об умении вести бой в целом. Другие же, как, например, хитрецы вроде ушедшего и ему подобных, и дальше могли бы строить планы и искать жертв для своей агрессии, но уже очень сильно оказались прикованы к ним взгляды со всех сторон. Теперь действовать напрямую они не могли и ждали, пока сыграют карты, щедро разбросанные между сотнями избранных на различных континентах. Прямо как с Саидом произошло, когда он открыл портал в область почившего бога диких красных сларпов. Сантинел — другая история. В ней оба хищника, подобно кобре и мангусту, готовились к схватке и желали обхитрить друг друга, но победитель всем известен. «О, смотри, что-то интересное происходит». Принялась управлять артефактом Афина, приближаясь к области занятых людьми земель на одном из самых маленьких континентов этого мира. Меньше был только у драконидов, что уже полностью зачистили его для своей расы и собирали Орду и своих героев для сражения и уничтожения Титана, что разрушил все города на этом маленьком, но гордом клочке суши. «Опять Аид! Ну кто бы сомневался! Если что-то творится в Холмогорье, это его рук дело. Почти всегда!» Развеселая богиня подняла бокал, опустошила его и встала с гамака, решив посмотреть происходящее в этих землях поподробнее. «Как? Что за ужас?» Сегодня у богини охоты выдался выходной. Вынужденный, так как ушедший, гад такой, отправился к этой сучке Хель. И ведь понимала она, что это не более чем рабочий визит. А все равно вполне себе человеческие чувства заставляли ее ревновать и беситься. По образу и подобию. Система создавала богов из тех мыслей, что переполняли человеческие головы. По тем образам, что у них имелись. Оттого и страсти человеческие были им не чужды. «Жуть-то какая! Ну и мерзость! Это что вообще такое? Злой дух?» Богиня мудрости из Древней Греции тоже отметила неприглядный вид противного существа и декорации деревни. «Похоже на то, а он достаточно сильный. Он схватил Аида. Видимо, этот дух и впрямь очень силен. Видела, как он телепортировался, словно в собственном домене. Но у духа ведь не может быть домена, так?» Прокомментировала Афина и, повернувшись к подруге, решила кое-что уточнить о мире смертных. «Никогда не слышала о подобном. Чего он медлит?» Внезапная вспышка, подобная взрыву бомбы, создала настоящее светопредставление, что сопровождало этот удивительный артефакт и делало его похожим на прожектор. Богини отпрянули, но когда странный эффект прошел, вновь вернулись к котлу. Однако вся жидкость внутри него кипела, как штормовой океан. «Слишком большой выплеск божественной силы. Артефакту потребуется пару часов, чтобы успокоиться и восстановиться. Давайте выглянем и посмотрим». Богиня охоты покачала головой. Их домены и земли заперты, да и сами они под постоянным наблюдением. И единственный способ спуститься в мир смертных для них — использовать связь с избранными. Через активацию ими способностей, артефактов или других подаренных системой возможностей. Как тогда с Синегами, когда Аид призвал волков из ее домена, и она смогла выйти за пределы блокады к питомцам? «Слишком сильный всплеск. Боюсь, это заметят». Настойчиво крутя в руке бокал с вином, забеспокоилась Афина. «Надо проследить, как отреагирует система. Сколько там титанов еще в заперти?» «Двое. Как раз на континенте Аида и в соседнем, в царстве Альвисов», задумчиво произнесла богиня охоты. Рядом с ними внезапно появился Гермес. И по одному только отсутствию улыбки стало понятно — веселью конец. Немногим ранее. Холмогорье — место, полное жизни, надежд и борьбы. Сколько людей здесь погибло, а сколько нелюдей? Одно ясно — выживших намного больше. И они с уверенностью могли сказать, что это место стало для релокантов с Земли домом. А дома принято поддерживать порядок. И всяким тварям да монстрам здесь лучше лишний раз не появляться и не высовываться. «Вот, господин, дальше по этой тропе, затем камнем будет подъем на холм. А с него прям дорога до нашей деревни. Только ее отчет не видно. Какое-то зло заколдовало ее и сразило всех взрослых». Мальчишка лет 14 ввел за собой группу хорошо вооруженных воинов. Кожаные доспехи, кольчуги, шлемы и щиты. Самое разнообразное оружие, начиная от копий и мечей, и заканчивая луками, арбалетами и даже магическими посохами. Да, эта группа была непростой и специализировалась на сражениях. «Кучерявый, давай дуй вперед! Одним глазом проверь, там ли деревня, и обратно к нам двигай! Если она окажется и впрямь закрыта от посторонних глаз, то мы нарвались на скрытый квест. За них очень хорошие награды прилетают. Я свое легендарное кольцо им за такое получил!» — велел руководитель отряда одному своему кудрявому подчиненному. «Сейчас идти? Но когда?» «Да не бзи ты! Там рек с камнекрабами нет! Давай! Жду доклада!» Всего их было 24 человека. Уровни от 12 и до 17. Крепкая проверенная группа, что занималась либо наемничеством, либо охотой на монстров и последующей продажей добычи с них. Разведчик помчался вперед, в то время как основной отряд начал подниматься на холм. Стоило людям с мальчишкой, что привел их сюда, умоляя о спасении, добраться до вершины, как они увидели странную картину. Огромная, монструозная птица, напоминающая помесь воробья и орла с зубастой пастью, странно дергалась, лежа на земле. От вида подобного монстра кровь буквально застыла в жилах. Да и разведчик, недавно посланный командиром, бежал от нее к холму со всех ног. «Вон там, за тем монстром, деревня! Животные, что там были, все с ума сошли! Даже такому огромному досталось!» — указал пальчиком мальчишка. «Кучер, что там?» Вытаскивая меч, очень серьезным тоном спросил лидер. «Босса, Джокер, я почти дошел до той невидимой границы, как из ниоткуда появился мужик весь в черном. Чуть душа в пятки не ушла. На лице маска. Вокруг тьма, как живая, движется. Он эту птицу за лапу вытащил, выбросил и с мечом обратно внутрь ворвался. А, либо это и есть наш враг, либо мы опоздали. Готовимся! Ждем 10 минут! Птица это живая еще? Какой у нее уровень, Кич, посмотри!» К краю холма подошел маг и активировал свою способность, после чего даже цокнул от неожиданности. 39-й. Охренеть! Такую даже полживой лучше не трогать. Одного удара хватит, чтобы на тот свет отправиться. Точно ждем! Может, еще что выясним. Отдал указание Джокер и подозвал к себе двух лекарей. Смотрите, судя по уровню тварей вокруг, это очень крутой квест. Награды должны быть соответствующими. Знаю, что мы хранили это на всякий случай. Но думаю, этот всякий случай настал. Активировать свиток исцеления болезней? Мы размер деревни не знаем. Да здесь все деревни практически одного размера. Малый говорил, что 30 домов. Накроем куполом и исцелим всех, кто там есть. А если не поможет, просрем ведь. Не каркай, поможет. Если это болезнь, то наш уникальный свиток — это то, что нужно. Готовьтесь. Спустя пару минут птица кое-как поднялась и, встряхнув головой, громогласно каркнула, после чего взмахнула крыльями и улетела ввысь. Отлично, давайте вперед. «Как будете возле вон тех кустов, где птица лежала, сразу заклинание активируйте!» Отдал указание Джокер, и пара под прикрытием группы начала спускаться. Минута подготовки, вливание маны в манускрипт. И вот он, ослепительно сияя, обращается светящейся пылью и летит вперед к деревне, на мгновение задерживаясь в определенных местах. «Купол?» — удивился Джокер, и какое-то нехорошее предчувствие появилось у него. «Все назад! К холму!» Люди помчались назад, так и не заглянув за ширму, скрывающую деревню. Последние бойцы уже поднимались на вершину, когда лидер группы повернулся и, напряженно всматриваясь в пустое поле впереди, подумал: «Неужели показалось?» Словно ракета взорвалась, а купол вдруг стал видим, резко затрещал и через мгновение рассыпался миллионом осколков, разлетевшихся во все стороны. И тут, отгороженная от мира частоколом проклятая деревня, наконец появилась. Где-то там, внутри нее, над домом поднимался вверх мечник, окутанный тьмой, не пропускающий наружу ни капли света. В его руке был большой меч, сверкающий на солнце так, как ни один легендарный артефакт не блестит. Этот меч вонзился в невероятно уродливого монстра, которого мог придумать только воспаленный мозг любителя ужастиков из Японии. Синее, опухшее, дрожащее в конвульсиях лицо человека занимало не меньше 3 метров в высоту. Не имело тела, но зато было с метровыми, словно надувными руками и ногами, торчащими из этой головы и безвольно болтающимися. Мечник дергался рывками, но меч не выпускал. Он будто скидывал с себя что-то мерзкое, что повисло на нем. А когда он заговорил, жуткий, замогильный голос, словно сам дьявол решил испытать храбрость служащих, запустил по бойцам табуны мурашек. Он разливался повсюду, подобно приказу владыки. Мужчины один за одним теряли сознание от давящей на них силы. Только несколько самых сильных сумели продержаться еще немного, чтобы услышать, что именно этот могущественный мечник говорит монстру, чье лицо он пронзил насквозь. Говоришь, ты здесь бессмертный? Всесильный? Как жаль, что мне насрать! Я Аид! Меч, что так и торчал внутри этой твари, медленно изменялся, становясь средоточием жгучей тьмы. Сопротивляясь давлению, Джокер продолжал смотреть на того, кто назвал себя богом подземного мира. Его черный меч, исторгавший черное пламя, пожирал монстра изнутри, заставляя его страдать и шипеть. Внезапно это противное лицо размякло и рухнуло на землю, как переваренный картофель, а крыши домов, частокол и все постройки в деревне задрожали. Аид держал вытянутую вперед руку на манер когтей птицы, и нечто непонятное, полупрозрачное, втягивалось в нее, будто пылесос убирал грязь с пола. Внезапно он отпустил свой чудовищный меч и поднял обе руки над головой, с яростью закричав так, что последнего оставшегося на ногах воина практически оглушило. «Здесь и сегодня я, смерть! И я решаю, кому умереть в моих землях!» Нити тьмы устремились вверх из рук бога, как ловчие рыбацкие сети. Что-то появилось в них, яркое и ослепительное, комок света, что рвался ввысь, и Аид с огромным трудом, буквально надрывая глотку, стал тянуть. При этом его начало поднимать к небу, словно он был мелким перышком, не имевшим никакого веса. «Игдрасиль!» Рявкнул бог в очередной раз, окончательно сбив с ног командира и нанеся ему временную травму слуха. Тяжело дышал мужчина, уже наполовину отключившись от навалившейся на него тяжести. Последнее, что он видел, это как огромные ветки выросли из-под земли и вцепились в ноги Аида, продолжая расти и окутывать его, пока из-за монструозного дерева, раскинувшегося в самом центре деревни, не остались видны только его руки и голова. Земля под лидером отряда задрожала и затрещала, и корни гигантского дерева добрались и до основы холма, соединяясь с корнями деревьев ближайшего леса. Жизнь и смерть. Все перемешалось в этом мире.